Алло, Ляля. Чего тебе? Ляля, это ж я. Чего? Ну мы ж с тобой пароль установили. Ляля. Помнишь? И зачем я тебе? Ну как, это не узнала Русланчика? Да что ты какой? 50-летний Руслан. Да что ты меня так состарила? Мне еще нет 50. А сколько же тебе? Мне 16. Да. Да. А что, не слышно по голосу? Не наебешь, ебена мать. Да я не пытаюсь наебать. Наебываешь. Да тебя на мякине не проведешь. Мы уже пробовали. Сейчас 02 вызову, блядь. А как ты его можешь вызвать, если я тебе сейчас позвоню, ты со мной разговариваешь? Вот. Так, положу трубку и вызову. И куда ты их вызовешь? Тебе на 218-ю. А я не там живу, Валь. Там. А спорим, вот ты не угадала. Угадала. А с чего ты взяла, что я 218-й? А Я потому что ты вообще-то, оттуда. я на Балтийской улице живу. Я же Руслан. Да что ты? Да. Какой Руслан? Руслан. Выборнов. Выборнов моя фамилия. Да. Выборнов, да. Видишь? Вот. И Наталья Германовна тут еще присутствует. Алло. Наталья Германовна, говорю, тут тебе привет передает. Да что ты? Ну, Да, и... позови ее, позови. Сейчас. Мамуля, иди сюда. Алло, старуха, это толстая. Узнала? Узнала, бандюга. Это не бандюга. Это Вот все там племянница твоя. бандиты ебучие. Мы не бандиты. Мы Бандиты, порядочные. блядь. Нет. Пойдешь водку пить с нами? Жри ее сам. Давай у нас 5 бутылок. На троих сообразим с Русланом. Вот и соображай. Давай третий будешь. На Руслане, блядь, помешался, блядь. И на толстой. Еще на квартирке на твоей старушечей. Да. Да. А я уже в суд на вас подала. А что-то нас Так никто что не вызывает. 15 лет получишь, блядина худая. А повестки не было.